Глава 17. В бесконечное будущее. Страница с 298 по 314. Эпиграф. Вот так кончается мир, не грохоча, лишь всхлипывая. Т.С. Элиот. Кто-то сказал, мир исчезает в огне. Кто-то сказал, что во льдах. Но больше по вкусу пришлось бы мне мнение тех, кто считает в огне. Роберт Фрост. Конец эпиграфа. В своем обзоре эволюции Вселенной мы подошли к настоящему времени, и вполне естественно, что нам интересно знать, что ждет Вселенную в будущем. Будет ли Вселенная расширяться вечно? На этот вопрос, скорее всего, следует ответить положительно. К подобному выводу можно подойти различными путями. Конечно, как это часто бывает в астрономии, мы не имеем возможности проводить в космической лаборатории точные эксперименты при тщательно контролируемых условиях. И ни один из наших аргументов нельзя возводить в ранг закона. Тем не менее, можно утверждать, что в настоящее время центр тяжести всей совокупности наблюдательных данных смещен в сторону открытой модели бесконечной Вселенной, которая будет расширяться беспредельно. Поэтому сначала мы соберем воедино все аргументы в пользу открытой модели Вселенной, а затем остановимся на некоторых данных, которые, на наш взгляд, могли бы свидетельствовать и в пользу закрытой модели Вселенной.